Примечание. Все это администрации известно. По крайней мере, вот мнение на этот счет самого начальника острова. В местных операциях по приварочному удовольствию каторжных есть обстоятельства, невольно набрасывающие на это дело сомнительную тень. Приказ номер 314, 1888 год. Если чиновник говорит, что он целую неделю или месяц питался арестантской пищей и чувствовал себя прекрасно, то это значит, что в тюрьме для него готовили особо. Как едят арестанты? Столовых нет. В полдень к бараку или пристройке, в которой помещается кухня, тянутся арестанты гусем, как к железнодорожной кассе. У каждого в руках какая-нибудь посуда. К этому времени суп обыкновенно бывает уже готов и разваренный преет в закрытых котлах. У кашевара к длинной палке приделан бачок, которым он черпает из котла и каждому подходящему наливает порцию. Причем он может зачерпнуть бачком сразу две порции мяса или ни одного кусочка, смотря по желанию. Когда, наконец, подходят самые задние, то суп уже не суп, а густая тепловатая масса на дне котла, которую приходится разбавлять водой. Примечание. Как легко кашеварам ошибиться и приготовить по объему больше или меньше порций, видно из тех количеств, которые кладутся в котел. В Александровской тюрьме 3 мая 1890 года довольствовались из котла 1279 человек. В котлы было положено 13,5 пудов мяса, 5 пудов рису, 1,5 пуда муки на подболтку, 1 пуд соли, 24 пуда картофеля, 1/3 фунта лаврового листу и 2/3 фунта перцу. В той же тюрьме 29 сентября для 675 человек 17 пудов рыбы, 3 пуда крупы, 1 пуд муки, 1/2 пуда соли, 12,5 пудов картофеля, 1/6 фунта листу и 1/3 фунта перцу. Получив свои порции, арестанты идут прочь. Одни едят на ходу, другие сидя на земле, третьи у себя на нарах. Надзора за тем, чтобы все непременно ели, не продавали и не меняли своих порций, нет. Никто не спрашивает о том, все ли обедали, не заснул ли кто. И если тем, которые распоряжаются в кухне, сказать, что на каторге, в среде угнетенных и нравственно исковерканных людей, немало таких, за которыми надо следить, чтобы они ели, и даже кормить их насильно, то это замечание вызовет только недоумелое выражение на лицах и ответ: «Не могу знать, ваше высокоблагородие». Из тех, кто получает казенный пай, довольствуется из тюремного котла только 25-40%. Примечание. 3 мая в Александровской тюрьме из 2870 человек довольствовались из котла 1279, а 29 сентября из 2432 человек только 675. Остальным же провизия выдается на руки. Это большинство делится на две категории. Одни съедают пай у себя на квартирах со своими семьями или половинщиками, другие, командированные на работы далеко за пределы тюрьмы, съедают его там, где работают. Каждый рабочий из второй категории по окончании рабочего урока варит для себя обед отдельно в жестяном котелке, если не мешает дождь и если после тяжелой работы не клонит ко сну. Он устал, голоден и часто, чтобы не хлопотать долго, съедает соленое мясо и рыбу в сыром виде. Если он уснул во время обеда, продал или проиграл в карты свой пай, или испортилась у него провизия, размок на дожде хлеб, то все это не касается надзора. Случается, некоторые съедают 3- и 4-дневную дачу в один день, а затем едят только хлеб или голодают. Причем, по словам заведующего медицинской частью, работая на берегу моря и рек, не брезгают выброшенными ракушками и рыбой. А тайга дает различные корни, подчас ядовитые. Работавшие в рудниках, по свидетельству горного инженера Кэппена, ели сальные свечи. Примечание. Администрация и местные врачи находят довольствие, получаемое арестантами, недостаточным и в количественном отношении. По данным, взятым мною из медицинского отчета, пай содержит в граммах белка 142,9, жиров 37,4, углеводов 659,9 в скоромные дни и 164,3, 40 и 671,4 в постные. По Эрисману скоромная пища наших фабричных содержит жиров 79,3, а постная 67,4 грамма. Чем больше человек работает, тем сильнее и продолжительнее физическое напряжение, тем больше, по правилам гигиены, он должен получать жиров и углеводов. О том, как мало надежды можно возлагать в том отношении на хлеб и суп, читатель может судить по всему вышесказанному. Рудничные арестанты в 4 летние месяца получают усиленное довольствие, состоящее из 4 фунтов хлеба и 1 фунта мяса и 24 золотников крупы. По ходатайству местной администрации, такую же порцию стали назначать и тем рабочим, которые заняты на дорожных работах. В 1887 году на Сахалине по мысли начальника главного тюремного управления был поднят вопрос о возможности изменения существующей на острове Сахалине табели с целью удешевления стоимости продовольствия ссыльнокаторжных без ущерба для питания организма, и были произведены опыты продовольствия по способу, рекомендованному Доброславиным. Покойный профессор, как видно из его рапорта, находил неудобным ограничивать размер пищи, уже столько лет выдаваемой ссыльнокаторжным, не входя в ближайшее изучение тех условий работы и содержания, в которые эти арестанты поставлены, так как едва ли можно составить здесь точные понятия о качествах того мяса и хлеба, которые на месте выдаются. Тем не менее, все-таки он находил возможным ограничение в году употребления дорогих мясных порций и предложил 3 табели – 2 скоромных и 1 постную. На Сахалине эти табели были предложены на рассмотрение комиссии, назначенной под председательством заведующего медицинской частью. И сахалинские врачи, участвовавшие в ней, оказались на высоте своего призвания. Они, не обинуясь, заявили, что ввиду условий работ на Сахалине, сурового климата, усиленного труда во всякое время года и при всякой погоде, отпускаемого теперь довольствия недостаточно, что продовольствие по табелям профессора Доброславина, несмотря даже на сокращение мясных порций, обойдется гораздо дороже, чем по существующей табели. Отвечая на главный пункт вопроса, касающийся удешевления порций, они предложили свои собственные табели, которые, однако, обещали совсем не те сбережения, каких хотело тюремное ведомство. «Сбережения материального не будет», — писали они, «но взамен того можно ожидать улучшения количества и качества арестантского труда, уменьшения числа больных и слабосильных, подымется общее состояние здоровья арестантов, что отразится благоприятно и на колонизации Сахалина, дав для этой цели полных сил и здоровья поселенцев». Это дело о канцелярии начальника острова Сахалина об изменении табели с целью удешевления содержит в себе 20 всевозможных рапортов, отношений и актов и заслуживает, чтобы с ним короче познакомились лица, интересующиеся тюремной гигиеной. Поселенцы в первые 2 и редко 3 года по увольнении от работ получают довольствие от казны и затем кормятся на свой счет и свой страх. Цифр или каких-нибудь документальных данных, относящихся к питанию поселенцев, нет ни в литературе, ни в канцеляриях. Но если судить по личным впечатлениям и тем отрывочным сведениям, какие можно собрать на месте, то главную пищу в колонии составляет картофель. Он и еще корнеплоды, как репа и брюква, часто бывают единственной пищей семьи в течение очень долгого времени. Свежую рыбу едят только во время хода ее. Соленые же доступны по цене только более зажиточным. Примечание. В лавочках копченая кита продается по 30 копеек за штуку. О мясе и говорить нечего. Те, которые имеют коров, предпочитают продавать молоко, чем есть его. Держат они его не в глиняной посуде, а в бутылках. Признак, что оно продается. Вообще продукты своего хозяйства поселенец продает очень охотно, даже в ущерб своему здоровью, так как, по его соображениям, деньги ему нужнее здоровья. Не скопивши денег, не уедешь на материк, а наесться досыта и поправить здоровье можно будет со временем, на воле. Из некультурных растений употребляются в пищу черемша и разные ягоды, как морожка, голубика, клюква, маховка и прочее. Можно сказать, что ссыльные, живущие в колонии, едят исключительно растительную пищу. И это справедливо, по крайней мере, для громадного большинства. Во всяком случае, пища их отличается скудным содержанием жиров, и в этом отношении они едва ли счастливее тех, которые довольствуются из тюремного котла. Примечание. Здешние народцы, как я уже говорил, употребляют в пищу очень много жиров, и это, несомненно, помогает им в борьбе с низкой температурой и чрезмерной влажностью. Мне говорили, что где-то по восточному побережью или на соседних островах промышленники русские тоже уже начинают мало-помалу употреблять в пищу китовый жир –